Параграф 31. Джомо и мастерская жизни. По ту сторону негативной нейропластичности. Диспозитив гибкости в своей предельной форме ведет к расфокусированному вниманию и постоянному компульсивному переключению интереса с одного объекта на другой. Это можно сравнить со скроллингом ленты или быстрым переходом от одного микротренда к другому в попытках угнаться за новыми веяниями моды. Диспозитив гибкости усиливает и ФОМА, и хроническое беспокойство, ведущее к застреванию в стрессе с последующим нарастанием негативной нейропластичности. ФОМА – боязнь пропустить интересное, от английского «fear of missing out». Тревожное психическое состояние, когда человек боится упустить что-то важное или интересное, что происходит в жизни других людей. Также называется синдромом упущенной выгоды. Вынужденно управляющий рисками, непрерывно и хаотично обучающийся чему-то субъект достижений, вновь и вновь обнуляет опыт в надежде нащупать что-то важное и ценное для него, не замечая, как проваливается в дофаминовую яму все глубже и глубже. В этой суете и постоянном переключении внимания происходит парадоксальная вещь. Субъект, постоянно обновляющий картинку и переключающий внимание, остается в неподвижности во всех смыслах этого слова. Скроллинг, ленты, игры, кликеры, наполнение корзины на маркетплейсах или вновь начинаемые и бросаемые курсы оказываются по самой структуре проектируемого опыта чем-то однообразным и лишенным какого-то качественного изменения. Возвращение себе способности субъективного проживания опыта категорически требует выхода из состояния слепой гонки быстрой смены впечатлений, противоречащего самой нейрофизиологии человеческого восприятия, требующего опыта длительности и связанности контекста с воспринимаемым событием или переживаемым чувством. Яркий пример радикального противоречия — феномен травмодемпинга. Человек, листающий ленту в ТикТок, наталкивается на ролики с драматическим сторителлингом вокруг чьей-то травмы, горя, насилия или какого-то трэш-контента. Он просто хотел посмотреть смешные видео, но не тут-то было. Теперь он соучастник драмы. Бён Чхоль Хан, рассуждая о разрыве между контекстом и событиями в гиперкультурном ландшафте текучей современности, указывает на это усиливающееся расхождение между тем, как человек проживает свой субъективный опыт, и тем, что ему встречается на пути перемещения в цифровой среде. Таргетированная реклама, фрагментарный поток разнообразного контента, новости и все, что угодно, врывается в жизнь человека вне зависимости от того, что с ним происходит, как он себя чувствует и чем бы ему хотелось заняться. Можно возразить, что каждый сам волен выбирать, что ему смотреть, какой контент потреблять и как проводить время. Но ранее уже было показано, что сложная динамичная архитектура проектируемого потребительского опыта и оккупация внутренней жизни психополитическими диспозитивами, несомненно, тонко вплетена в систему формирования ложных потребностей, мотиваций и ориентиров для приобретения нового опыта, что исключает упрощенные рецепты в духе «не хочешь, не смотри», да и всего-то. Это похоже на мемы и рекомендации людям с клинической депрессией в духе «не грусти и соберись, тряпка». Оторванность от контекста и фрагментарность опыта лишает внутреннюю жизнь опоры на имеющийся опыт и возможность формирования нового в процессе проживания. В этой ситуации всегда чужой и уже избыточный опыт, визуальные интервенции и порабощение воображения заглушают всякую надежду на свою жизнь, на то внутреннее пространство, в котором разворачивается всякая мысль, вынашивается идея или глубоко проживается чувство. Именно тут возникает нужда в первичном отказе от многообразия, воспитании навыка быть в чем-то одном, даже ценой болезненного переживания скуки, без попыток заглушить его эмоциональным фастфудом и суетливой занятостью чем-либо. Держа в уме мысль о том, что диспозитив гибкости тесно связан с проектированием потребительского опыта и подталкиванием к новым актам в бесконечной веренице хаотично возникающего потребления, можно прийти в недоумение от бессмысленности подобного поведения и его радикальной противоположности любому осознанному действию или бездействию. Возвращение контекста и акцент на том, чтобы формировать навык проживания длительного опыта, оказывается той лазейкой и одновременно сложным навыком, развитие которого становится способом выхода к проживанию субъективного опыта в различных его гранях по ту сторону мнимой гибкости и суетливого переключения внимания на поводу у Фома суеты в цифровой среде. Длительность проживания оказывается противоположным состоянием фрагментарности и гибкости в самых разных аспектах, от уединения на лоне природы в режиме slow life и цифрового минимализма до практик проживания утраты и неспешного вдумчивого чтения. Вопрос не в том, чтобы изобрести какие-то новые техники самопомощи, а в том, чтобы переосмыслить само бытие в мире в эпоху текучей современности. В контексте проживания опыта заботы о себе в разных ее формах и контекстах первичной становится нужда в отказе от движения на поводу у логики капитализма возможностей, воплощенных в быстро сменяющих друг друга трендах и подталкивании к непрерывному опыту потребления товаров, услуг, информации и контента. Потребитель возможностей вместе с риск-менеджером пребывает в той хлопотливой озабоченности миром, в котором избыточность чужого опыта в постоянной смене трендов оборачивается потреблением впечатлений. Быстро мелькающий калейдоскоп образов исключает субъективное проживание и формирование субъективной позиции с опорой на персональную герменевтику. Динамика гонки гиперпотребления закручивает в тревожное беспокойство, активирующее древний мозг с ограниченным репертуаром реакций «бей, беги, замри». В этой усиливающейся негативной нейропластичности гибкость оборачивается своей противоположностью, и человек застревает в череде импульсивных реакций на внешнюю гиперстимуляцию в духе невроза навязчивости. Выход из этой фома озабоченности и тревожного беспокойства с ним связанного предложен авторами противоположной концепции Джома, экзистенциально-феноменологическое осмысление, которое в разных ее аспектах может стать стартовой позицией в поисках альтернативных форм заботы о себе. Радость от упущенной возможности. Joy of missing out. Джома. В некотором смысле Джома выступает формой отказа от обилия вариантов и возможных сценариев, выбор между которыми усиливает тревогу, лишая внутреннего покоя. Будучи подключенными к смартфонам всякую свободную минуту, люди скроллят ленты, видят яркие образы и сетуют о том, что в их жизни нет чего-то значимого. Однако Джома-установка возвращает ситуацию в контекст настоящего. Подобно герою фильма «Идеальные дни», человек говорит себе «сейчас это сейчас, а потом это потом». В этой позиции можно прочесть отказ от проектирования будущего, черты инфантильности или своеобразный эскапизм. Однако дело не в абсолютизации этого принципа как универсального решения всех проблем, а в поиске первоначальной точки опоры, поиске мира, который не вынуждает постоянно упускать настоящее ради тревожного предвкушения будущего или потребления утопических нарративов о неизбежно счастливом будущем с высоким потребительским статусом. Отказываясь от статуса потребителя возможностей, иллюзий или впечатлений, человек обнаруживает себя в своей собственной прозе жизни, в том, как дела обстоят на самом деле. Выдержать это может быть непросто, если субъект достижений застал себя в статусе выгоревшего супергероя или разочарованного прекария-должника. Однако именно в этой ситуации есть шанс отстроиться от идеологии навязанного успеха и начать использовать реальные возможности. В частности, если человек застал себя в ситуации тотального выгорания, и у него нет никаких сил двигаться дальше и чего-то хотеть, то Джома-установка позволит сконцентрироваться на проживании утраты и горя. Расставание с иллюзиями и ложными ценностными установками предстает не только болезненным, но и энергозатратным процессом. Уверовавшее в успешный успех и то идеологизированное счастье, которое ассоциируется с крайне высоким потребительским статусом, субъект достижения оказывается в ситуации полного психофизического истощения, переживая опыт бессилия и уязвимости. Этот опыт радикально конфронтирует с образом всегда бодрого, мотивированного, устойчивого и гибкого риск-менеджера, налегке осуществляющего антикризисное управление своей жизнью как бизнес-проектом. В этой ситуации неспешное проживание повседневной рутины или же создание ее заново оказывается единственным терапевтическим отношением и той формой заботы о себе, в которой возможна реабилитация и восстановление. Будет ли человек обращаться к кризисной психотерапии или предпочтет духовные практики, откроет для себя лесные ванны или перейдет на здоровый образ жизни с правильным питанием и регулярной физической нагрузкой — личное дело каждого. Однако деоккупация внутренней жизни от влияния диспозитива гибкости тесно связана с умением находиться в своем личном контексте, в том, что волнует, что важно и уместно именно сейчас и именно для вас. Разберем иную ситуацию, в которой диспозитив гибкости отражается на подходе к обучению, оборачиваясь для многих стихийным потреблением разнообразного контента в попытках не упустить уникальную возможность саморазвития и профессионального роста. Непрерывное обучение в той своей ипостаси, где оно выступает камуфляжем для рандомного потребления образовательного контента, инфопродуктов и прочих наставничеств, высасывает из человека материальные и когнитивные ресурсы, часто ничего не предлагая, а лишь подстегивая продолжать двигаться по этому пути в логике гибкой адаптации к текучей современности. Однако поверхностные, наспех полученные то там, то сям знания, с трудом укладываются в какую-то систему и едва ли могут служить опорой для решения профессиональных или личностных задач. Некогда преподаватель из университета на одном из курсов озвучил фразу «Нужно знать все о немногом и понемногу обо всем». В эпоху гибкости и обнуления опыта в качестве новой нормы остается крайне утрированная версия второй части этого суждения, но категорически ускользает нужда в том, чтобы мастерски освоить какую-то сферу. Приведу пример. Я уже упоминал, что моя супруга — двигательный терапевт. На протяжении многих лет я наблюдаю, как она профессионально развивается в своей области, оттачивает мастерство и пополняет багаж профессиональных знаний на стыке медицины, функциональной неврологии и выбранных ею методик двигательной терапии. Она погружена в конкретную сферу, и ей нравится то, чем она занимается. Несмотря на ажиотаж в сфере фитнеса и других помогающих практик, она спокойно наращивает профессионализм без суеты и с ювелирной дотошностью неспешно формирует свой опыт в профессиональной сфере, подобно мастеру-ремесленнику, работающему с самым сложным человеческим организмом. Ее многолетний опыт, навыки и знания позволяют спокойно реализовывать мастерство двигательной терапии. Она сама выбирает, что именно ей нужно в контексте обучения или развития навыков. А порой делает это сугубо из личного интереса и увлеченности тем делом, которым занята. В свое время я составил ей компанию, и мы вместе проходили обучение интересной методике Animal Flow, благодаря которой забыли о посещении фитнес-зала для поддержания здоровья, а она интегрировала эту тему в свои занятия с клиентами. Но супруга продолжает посещать тренировки с другими специалистами, чтобы развивать навыки. Наращивание настоящей экспертности в русле своей профессиональной деятельности противоположно навязанной гибкости в контексте хаотичного потребления разнообразного контента в попытках найти работу мечты или формирование мнимой экспертности посредством демонстрации поверхностных знаний обо всем в духе галлюцинации нейросетей. Нейросети при незнании ответа или для подкрепления своего авторитета могут выдумывать научные статьи и даже давать ссылки на несуществующие исследования. Ричард Сеннет в своих рассуждениях о мастерстве подчеркивает ряд важных деталей, которые помогают обнаружить специфические черты развития мастерства в своем деле, описывая опыт Моцарта, чудо-ребенка с гениальными музыкальными способностями. Ранее уже приводились рассуждения Сеннета из его лекций о новом капитализме, в которых описывалась история про современного идеализированного человека, быстро переключающего внимание с одной темы на другую, с одного проекта на другой и обнуляющего свой опыт ради новых достижений и потребления новых возможностей. Наряду с врожденной музыкальной памятью австрийский композитор в возрасте с 5 до 7 лет много импровизировал на клавесине, запоминая длинные последовательности нот, что впоследствии помогло ему спонтанно сочинять музыку на ходу, как в упоминавшейся ранее сцене с Сальери. Однако за этой спонтанностью кроется многолетнее оттачивание музыкальной памяти, позволявшее ему держать в уме длительные последовательности аккордов. И та музыка, что он писал впоследствии, опять-таки выглядела спонтанной, потому что он писал ноты сразу набело, с небольшим количеством помарок, но из писем Моцарта мы знаем, что он многократно проигрывал аккорды в уме, прежде чем их записать. Смотрите работу «Сеннет Мастер». Доступность цифрового устройства для держателя смартфона выступает поводом для постоянного заполнения внутреннего пространства эмоциональным фастфудом и другого рода контентом, в котором гибкость становится скорее вынужденным отражением устройства самой интернет-среды, где отсутствует линейная последовательность и длящееся время. Хан в рассуждениях о моментальном времени говорит о возникающей пустоте между яркими и сенсационными моментами, из которых соткана информационная ткань цифрового пространства. Интервалы, в которых ничего не происходит, вызывают скуку, поэтому моментальное время побуждает устранять или укорачивать эти пустые интервалы. Чтобы они надолго не задерживались, люди пытаются сделать так, чтобы одна сенсация сменяла другую. Смотрите работу Хана «Аромат времени». Эта фрагментарность ярких моментов с сопутствующим гибким переключением между ними создает специфическую фрагментарность внутреннего опыта, в котором не разворачивается процесс переживания как нечто длительное. Люди спешат прочесть как можно больше книг, демонстрируя напоказ списки прочитанного, но само качество прожитых смыслов и неспешное осмысление неизбежно проигрывает скорочтению и поиску краткого содержания для очередного сторителлинга в социальных сетях. Книжные блогеры кратко пересказывают и дают рекомендации. Инфлюенсеры устраивают марафоны, кто больше прочитает, но в этих гонках, ярких сенсациях и стремлении наперегонки успеть сообщить о новинках в книжном мире ускользает опыт неспешного чтения. Спустя чуть более полугода после серии семинаров я организовал клуб «Неспешного мышления», где мы с группой энтузиастов в спокойном темпе читаем философские тексты. Камерная атмосфера обсуждений прочитанного лишена всякой гонки за количеством страниц, а сконцентрирована на том опыте спокойного осмысления, в котором прорастает личное понимание и меняется качество восприятия прочитанного. Другой контекст. Быстрая смена потребительских микротрендов модного общества заставляет держать руку на пульсе и следить за тем, как меняются образы в самых разных аспектах публичной и частной жизни. Ультрабыстрые тренды в турборежиме активируют гибкую подстройку и нужду в ускоренном реагировании на стимулы. В контексте постоянных повторений и хаотичного использования культурного материала былых времен человеку предоставляется возможность формировать эстетический вкус и чувство стиля, дабы уходить от поверхностного подражания чему-либо в попытках быть самым модным. Отсылка к песне Найка Борзова. Жиль Липовецкий, рассуждая о моде в контексте социально-философского осмысления модного общества, обращает внимание на то, как прошлое вновь и вновь воспроизводится в новых модных трендах, создавая повод для экскурсии или эстетического любования. Смотрите работу Жиля Липовецкий «Парадоксы империи эфемерного». В связи с чем персональная эстетика, включая внешний вид, стиль жизни, а также многое другое, оказывается по ту сторону навязанной гипергибкости, чтобы соответствовать духу времени. Созерцательная неспешность, умение выдерживать скуку, джома-ориентация при выборе направления действий или принятии решений, готовность хотя бы прерывать цифровой запой в просмотре рилсов, а также воспитание вкуса к интересному времяпрепровождению в прозаическом формате жизни без дофаминовой гонки за дозой яркой чужой жизни оказывается первичными ориентирами в поиске способов обращения к себе и той форме дружеской заботы о себе, в которой отступает привычка к насилию над собой в попытке угнаться за всем и сразу на волне модного ажиотажа.